Глава 13. Алан Карстерс. Как ни странно, она получила подтверждение своей теории уже на следующий день, причем получила от Роджера. Сперва они сыграли партию в теннис друг против друга, а потом сидели рядом, попивая напитки со льдом. Разговор шел на различные нейтральные темы, и Фрэнки мало-помалу начала поддаваться обаянию человека, немало попутешествовавшего по всему свету. Этот бездельник и семейный позор, она все больше покорялась этой мысли, самым выгодным образом контрастировал со своим тяжеловесным и задумчивым братом. Пока эта мысль формировалась в мозгу Фрэнки, наступила пауза. Прервал ее Роджер, заговоривший на сей раз совершенно другой интонацией. «Леди Фрэнсис, я собираюсь совершить довольно странный поступок. Я не знаю вас еще и полных суток, однако инстинктивно ощущаю, что вы являетесь тем человеком, к которому я могу обратиться за советом». «За советом?» — удивилась Фрэнки. «Да, я не могу выбрать, какой из двух путей следует предпочесть». Роджер умолк. Он сидел, склонившись вперед, покачивая ракеткой между колен и слегка хмуря брови, и казался озабоченным и расстроенным. «Речь пойдет о моем брате, леди Фрэнсис». «Да, он употребляет наркотики. Я уверен в этом». «Но что заставляет вас так считать?» — спросила Фрэнки. «Все. Его внешний вид. Эти резкие перемены настроений. Потом вы обратили внимание на его глаза». «Зрачки его превратились в точки». «Я заметила это», — призналась Фрэнки. «И что, по вашему мнению, он принимает? Морфий или какой-то вариант опиума?» «А как давно это началось?» «По моему разумению, примерно полгода назад. Помню, тогда он очень жаловался на бессонницу. Как он начал принимать наркотик, не знаю, но примерно в то же самое время». «И как он получает его?» — поинтересовалась практичная Фрэнки. «Думаю, ему кто-то присылает по почте. Вы заметили, что в некоторые дни он особенно нервничает и раздражается во время чая?» «Да, заметила. Подозреваю, что так случается тогда, когда у него заканчивается запас, и он ожидает новую партию. Потом, после того, как в 6 часов вечера приходит почта, он удаляется в свой кабинет и выходит к трапезе уже в совершенно другом настроении». Фрэнки кивнула. Она вспомнила неожиданный блеск вечерних застольных разговоров. «Но кто поставляет ему эти вещества?» — спросила она. «А вот этого я как раз и не знаю. Ни один добропорядочный врач не даст ему морфий. Но, говорят, в Лондоне есть достаточное количество мест, где наркотики можно получить за большие деньги». Фрэнки задумчиво кивнула. Она вспоминала о том, как сказала Бобби что-то о шайке наркоторговцев, и он ответил, что вряд ли кто-то будет сочетать большое количество преступлений. «Странно. В своем расследовании они уже на самой ранней стадии столкнулись со следами подобного явления. Еще более странным выглядело то, что ее внимание к этому факту привлек как раз главный подозреваемый. И это заставило Фрэнки еще более склониться к оправданию Роджера Бассингтон-Френча. Однако необъяснимым оставался момент с подменой фотографии. Свидетельство против него, напомнила она себе, оставалось совершенно неизменным. Противоречила ему только сама личность этого человека. Впрочем, все и всегда говорили, что убийцы — обаятельные люди. Заставив себя избавиться от этих мыслей, она повернулась к собеседнику. «Но почему, собственно говоря, вы сообщаете мне это?» — спросила она откровенно. «Потому что я не знаю, что делать с Сильвией», — бесхитростно ответил он. «Вы думаете, она ничего не знает?» «Конечно, она ничего не знает. Нужно сказать ей, это очень трудно сделать». «Трудно. Вот почему я подумал, что вы можете помочь мне. Сильвия прониклась к вам большой симпатией. Она почти безразлична к окружающим нас людям, но вы, по ее словам, сразу понравились ей. Так что мне делать, леди Фрэнсис?» Сказав ей обо всем этом, я только добавлю новую тяжесть к ее жизни. Если она будет все знать, то может оказать какое-то воздействие на мужа, предположила Фрэнки. Сомневаюсь. Когда речь заходит о наркотиках, никто, даже самые близкие и дорогие люди, не способны повлиять на поведение принимающего их человека. Несколько безнадежная точка зрения, не правда ли? Прискорбный факт. Способы, конечно же, существуют. Если бы Генри согласился на лечение, подходящее место находится как раз неподалеку отсюда. Клиника доктора Николсона. Но он же никогда не согласится на это, так? Может и согласится. Морфиниста можно застать в состоянии самого горестного раскаяния, когда он готов пойти на все, чтобы только излечиться. Я склонен считать, что Генри способен прийти в подобное настроение легче, чем это кажется ему самому. В том случае, если он будет думать, что Сильвия ничего не знает. Если разоблачение в ее глазах будет казаться ему чем-то вроде угрозы. Если лечение окажется успешным, конечно, врачи будут говорить, что лечили его от нервов. Она никогда ничего не узнает. Клиника, о которой я говорю, находится в 3 милях отсюда, на другом конце деревни. Распоряжается в ней канадец, доктор Николсон. Очень умный человек, на мой взгляд. И, к счастью, Генри симпатизирует ему. Но идет Сильвия. Миссис Бассингтон Френч присоединилась к ним, заметив: «Не перетрудились ли вы?» «3 сета», — ответила Фрэнки. «И я потерпела поражение во всех 3». «Вы играли очень хорошо», — отметил Роджер. «А я жутко ленюсь насчет тенниса. Надо как-нибудь пригласить Николсонов. Супруга доктора очень любит эту игру». «О чем это вы переглядываетесь?» — сказала Сильвия, заметив, что собеседники обменялись взглядами. «Ни о чем. Просто я как раз только что рассказывал леди Фрэнсис о Николсонах». «Лучше зови нашу гостью Фрэнки, как делаю я», — сказала Сильвия. «Разве не странно, если человек вдруг о ком-то или о чем-то заговорит, другому тут же приходит в голову та же мысль?» «Они канадцы, да?» — поинтересовалась Фрэнки. «Сам доктор, безусловно. Но я бы сказала, что жена его англичанка, хотя не уверена в этом. Она очень хороша собой, такая очаровательная малышка с чудесными задумчивыми большими глазами. Но так или иначе, не скажу, чтобы она была безумно счастлива при такой унылой жизни». «У него здесь нечто вроде лечебницы, так?» «Он лечит нервные расстройства и людей, принимающих наркотики. Очень успешный человек, полагаю, такая впечатляющая личность». «Он нравится тебе?» «Нет», — резко произнесла Сильвия, — «не нравится». И, помолчав несколько мгновений, ядовитым тоном добавила: «совершенно не нравится». Позже она показала Фрэнки фотографию очаровательной большеглазой женщины, стоявшую на пианино. «Это Мойра Николсон. Привлекательное лицо, правда? Один мужчина из числа наших друзей, побывавший здесь некоторое время назад, был просто очарован этим лицом. Наверное, хотел, чтобы их познакомили». Она рассмеялась. «Завтра я приглашу их к ужину. Хотелось бы узнать, что ты скажешь о нем». «О нем?» «Да, как я уже сказала, доктор мне неприятен, однако мужчина, он привлекательный». Какая-то нотка в ее голосе заставила Фрэнки бросить на нее взгляд, однако Сильвия Бассингтон Френч уже отвернулась к вазе и извлекала из нее увядшие цветы. «Надо собраться с мыслями», — думала вечером Фрэнки, расчесывая густые темные волосы перед тем, как одеться к ужину, и самым решительным образом добавила: «Пора приступить к экспериментам». Все-таки Роджер Бассингтон Френч — такой злодей, каким представлялся ей и Бобби, или нет? Они с Бобби уже сошлись на том, что человек, решивший убрать сына викария со своего пути, должен иметь легкий доступ к морфию. И это не сулило ничего хорошего Роджеру Бассингтон Френчу. Если брат его получал морфий по почте, Роджер мог без особого труда изъять пакетик и использовать содержимое в личных целях. «Что сделать?» — написала Фрэнки на листе бумаги. «Первое. Узнать, где был Роджер 16-го в день, когда отравили Бобби». На ее взгляд это было вполне просто. «Второе. Достать фото покойного и пронаблюдать за реакцией, если таковая будет». Также обратить внимание на то, признает ли Роджер Бассингтон Френч факт своего пребывания в Марчболте в этот день. Второй пункт заставлял ее чуть волноваться. Это значило открыть себя. Но, с другой стороны, трагедия произошла в родном для нее краю, и, мельком упомянув ее, никого на свете не удивишь. Она скомкала листок и сожгла его. Первое свое намерение она вполне естественно реализовала за ужином. «А знаете ли, — непринужденно сказала она Роджеру, — никак не могу избавиться от ощущения, что мы с вами уже встречались. Причем не так давно. Кстати, это не могло случиться на званном вечере леди Шейн в Кларидже's 16-го числа». 16-го вы встретиться не могли», — заторопилась с ответом Сильвия. «Роджер был тогда здесь. Я запомнила это, потому что в тот день мы устроили детский праздник, и даже не знаю, что бы я тогда делала без Роджера». Она бросила благодарный взгляд на деверя, и тот улыбнулся ей в ответ. «А мне не кажется, что мы с вами встречались», — задумчиво произнес он, обратившись к Фрэнке, и добавил самым любезным тоном. «Если бы это случилось, я бы запомнил такую встречу». «Итак, первый пункт закрыт», — подумала Фрэнки. «Роджера Бассингтон Френча не было в Уэльсе в тот день, когда был отравлен Бобби». Ко второму пункту ей удалось перейти позже, причем тоже довольно легко. Фрэнки направила разговор к сельским краям, к пресному их бытию и тому интересу, который возбуждает любые местные скандалы. «Вот у нас в прошлом месяце упал с обрыва мужчина», — заметила она. «Все мы были заинтригованы, и я отправилась на дознание полной волнения, но процедура на самом деле оказалась весьма скучной». «Это случилось в Марчболте?» — вдруг спросила Сильвия. Фрэнки кивнула. «Замок Дервинт находится всего в 7 милях от Марчболта», — пояснила она. «Роджер, это определенно тот самый!» — воскликнула Сильвия. Фрэнки вопросительно посмотрела на него. «Я действительно присутствовал при его кончине», — сказал Роджер. «Оставался рядом с телом до прихода полиции. А мне казалось, что с ним находится один из сыновей тамошнего викария», — возразила Фрэнки. «Ему пришлось отойти, он должен был играть в церкви на органе или присутствовать на службе, поэтому я заменил его». «Ничего себе!» — отреагировала Фрэнки. «Я слышала, что кроме сына викария там был кто-то еще, однако имени его никто не называл. Так это были вы!» В комнате воцарилась атмосфера в духе «удивительно, как мал и тесен наш мир», и Фрэнки решила, что вполне справляется с поставленной задачей. «Быть может, вы видели меня именно там, в Марчболте», — предположил Роджер. «На самом деле, в день трагедии меня там не было», — поведала Фрэнки. «Я вернулась из Лондона через пару дней после печального события. А вы присутствовали на дознании?» «Нет, я вернулся в Лондон утром следующего дня». «Он воспылал абсурдной идеей купить там себе дом», — пояснила Сильвия. «Предельная чушь», — произнес Роджер Бассингтон Френч. «Вовсе нет», — благодушно отреагировал Роджер. «Роджер, тебе прекрасно известно, что как только купишь этот дом, тобой вновь овладеет жажда странствий, и ты снова отправишься за границу. Ох, Сильвия, когда-нибудь я ведь должен угомониться». «И в этом случае, пожалуйста, устройся поближе к нам», — сказала та. «То есть не уезжай в Уэльс». Роджер рассмеялся, а потом повернулся к Фрэнке. «А что-нибудь определенное об этом событии стало известно? Быть может, что это самоубийство или нечто другое?» «О, нет! Все было удивительно скучно. Объявились какие-то отвратительные родственники и опознали погибшего. Кажется, он затевал пеший поход. Очень печальное событие, поскольку он был весьма хорош собой. Вы видели его фото в газетах?» «Кажется, да», — неуверенным тоном согласилась Сильвия, «но точно не помню». «Да, у меня наверху есть вырезка из местной газеты». Вдохновленная успехом Фрэнки, сбегала наверх и вернулась с вырезкой в руке. Она подала ее Сильвии. Роджер подошел и посмотрел на вырезку через плечо невестки. «Разве он не хорош собой?» — потребовала Фрэнки ответа с пылом школьницы. «Пожалуй», — согласилась Сильвия. «А знаешь что, Роджер, он как будто похож на того мужчину, Алана Карстерса, тебе не кажется? По-моему, тогда я прямо так и сказала». «Немного похож», — согласился Роджер, «но подлинного сходства я не замечаю». «Ну, по газетной фотографии судить трудно», — решила Сильвия, возвращая вырезку Фрэнки, которая согласилась с тем, что это действительно невозможно. Разговор перешел на другие темы. Фрэнки отправилась спать в нерешительности. Все вели себя совершенно естественно. Роджер не скрывал от родственников свое намерение купить дом. Единственным успехом стало имя. Имя Алана Карстерса.